Глава 14. Срыв свидания. В этот раз часы и деньги, потраченные на подготовку, не оказались выброшены на ветер. В ресторане ее поджидал приятного вида мужчина в темно-синем отглаженном костюме тройки. «Добрый вечер, госпожа Ита!» Взаимно поприветствовал он после того, как Аяка остановилась и представилась, и затем протянул ей меню. «Я взял на себя смелость заказать нам легкий салат под кунжутным соусом в качестве закуски, за который мы будем ожидать горячее блюдо. Выберите, пожалуйста, чем бы вы хотели поужинать». «Благодарю, господин Танака. Я не сильно голодна. Мне будет достаточно салата». «Хм, хотите от меня побыстрее сбежать?» Из него вырвался смущенный смешок, а вокруг глаз обозначилась паутинка из тонких морщинок. «Нет, конечно. Извините, если я была слишком груба». «В таком случае я настаиваю на том, чтобы вы повнимательнее ознакомились с меню. Здесь и правда очень вкусно готовят. По рассказам моего хорошего друга». «Вы впервые в этом ресторане?» Удивилась Аяка и, таки поддавшись его уговорам, открыла меню. «Пока не доводилось заглядывать. Я живу и работаю в другом районе, но поскольку слышал много хорошего об этом месте, и к тому же ваша работа находится недалеко, мне показалось уместным пригласить вас сюда». Она подняла взгляд и присмотрелась к нему повнимательнее. Господина Танаку не назвать классическим красавцем. Широкий сплюснутый нос, маленький квадратный подбородок, узковатые для мужчины плечи. Но при этом он следил за собой, выглядел опрятно. Волосы по бокам и на затылке коротко подстрижены, так что почти незаметно уже выступившая на висках седина. А еще не было никакого намека на рога, что выдавало в нем камолую породу. «Мама сказала, что вам около 200». «Да, почти. Через 2 года стукнет». «Почему вы так припозднились с браком, господин Танака?» Аяка отдала меню подошедшему официанту, дополнив заказ супом из цветной капусты и бататом со взбитым кокосовым молоком. «Да как и все. Занимался карьерой и не заметил, как большая часть жизни пролетела в погоне за более высокой должностью». «А кем вы работаете?» «Я на госслужбе. Работаю в прокуратуре начальником отдела». «О, вы заняты ответственным делом», — удивленно протянула она и склонила голову в легком поклоне. «Спасибо за ваш труд». «О, нет-нет, не стоит, госпожа Ита. Я довольно посредственный работник и не сделал ничего выдающегося». «Вы работаете на благо нашего общества. Это уже само по себе заслуживает уважения». Они еще какое-то время обсуждали работу, параллельно отведав салат. Тот и правда оказался неплох. Листья свежие, соус в меру соленый и жирный. Господин Танака пока производил на нее исключительно приятное впечатление. Спокойный и внимательный мужчина. Пусть от взгляда на него Аяки ничего не ёкало внутри, но зато с ним, скорее всего, получится образовать брак, основанный на взаимоуважении. Он уже в том возрасте, когда хочется остепениться в семье, и вряд ли его потянет на сторону. За 200 лет наверняка уже нагулялся. «У меня есть 4-комнатная квартира в Асагаве», — поделился господин Танака. «И кое-какие сбережения, благодаря которым можно расширить ее до дома с 6 спальнями в черте города». «Вы хотите большую семью?» — поняла его намек Аяка. «Обычную, среднестатистическую по бараньим меркам. Думаю, где-то ребятишек от 6 до 10 будет достаточно для тихого семейного счастья». «Я не планировала заводить больше 3 детей». «Ха-ха-ха, ну это же совсем не серьезно!» Сконфуженно рассмеялся он. «Это же все равно, что и нет детей. У нас с вами немного разная физиология. Это овцы рожают от 3 до 5 ягнят за приплод, а косули по 1 и очень редко, когда по 2 детеныша. И помимо семьи, я планирую дальше работать в ателье, всячески развиваться в профессиональном смысле». «Это похвальное стремление. Я поддерживаю амбиции в женщинах и тоже считаю, что они должны всесторонне развиваться. Но еще ведь есть момент приоритетов. В тот или иной промежуток времени жизни женщине следует понимать, когда на передний план должна выходить семья, а когда работа. Вы очень красивая женщина, госпожа Ита, но никакая красота не долговечна. Думаю, сейчас для вас разумнее переключиться на семью, А уже потом, когда детвора более или менее подрастет, сможете вернуться и к своему любимому увлечению». Натянуто улыбнувшись, она глотнула кофе. Другими словами, все заботы о детях господин Танака планирует скинуть на жену. Участвовать в их воспитании по минимуму и в основном оказывать финансовую поддержку. В общем-то, ничего нового. Типичная позиция для шимуанца. «Поскольку наша физиология различается, я готов пойти на какие-то компромиссы в вопросе количества детей», произнес он, словно стремясь сгладить наступившую между ними неловкую паузу. «Я уже поняла, что вы открыты диалогу, господин Танака. Это прекрасное качество». «Вы тоже отличаетесь на редкость уравновешенным нравом. Не поймите меня неправильно, но когда я узнал, что вы шьете на заказ нижнее белье, то ожидал более эпатажного взгляда на жизнь». «Прошу прощения за то, что не соответствую ожиданиям», усмехнулась она, изо всех сил стараясь настроиться на позитивный лад. И в который раз поймала его за тем, что он кого-то разглядывал у нее за спиной. «Все в порядке?» «Да, просто... за вами, кажется, следят». «Карамба! Нас спалили!» Тут же воскликнула на весь зал Йосика. Аяка развернулась, чтобы бросить на эту маленькую пакость, увязавшуюся за ней на свидание, негодующий взгляд. Но вместо подруги увидела стремительно шагающего по проходу Шакаяму. Он остановился как раз около их столика, положил ладонь на спинку стула и навис над ней. «Простите, госпожа Эйта, но мне совсем не жаль вмешиваться». «И ты здесь?» «Кто это?» — напрягся господин Танака. «Будущий муж. Она моя истинная, которая все никак не примирится с этой новостью», объяснил Шакаяма, неожиданно нагнулся, чтобы подхватить ее на руки. Поднял, как какую-нибудь пушинку, и прежде чем унести, тихо бросил с различимой угрозой в голосе. «Пожалуйста, господин, держитесь от нее подальше». Первые несколько секунд, что он молча нес ее к выходу из ресторана, Аяка тщетно пыталась постигнуть происходящее. А когда перед ними проскочила Йосика, распахивая двустворчатую дверь, заторможенный мозг получил порцию кислорода и свежего воздуха на улице, и до него наконец-то дошло, что ее фактически похитили с собственного свидания. «Поставь меня на землю!» — воскликнула она и для убедительности дернула ногой, на что ее лишь сильнее прижали к широкой груди, от которой все так же приятно пахло тяжелым мужским парфюмом, оттененным естественным мускусом тела. «Правильно, так у Шакаяма! За грудь еще схвати!» Задиристо подначивала Йосика, со всех сторон обвешанная сумками. «Ишь, на свиданку ускакала, коза неверная!» «Дурдом какой! Немедленно опусти меня на землю, а то уволю к чертовой матери!» «Но тогда вам придется платить неустойку за одностороннее расторжение контракта». Он аккуратно посадил ее на лавку неподалеку от проезжей части. Аяка вскинула голову, намереваясь продолжить его отчитывать, но с удивлением разглядела в глубине янтарных глаз бушующий гнев. Шакаяма не просто злился. Скорее, едва сдерживался, чтобы не пойти и не пободаться с господином Танакой. Он и в самом деле воспринимал ее как свою самку, на которую посмел посягнуть другой самец.